Глава третья. Что Кира сделала в поезде, так это выспалась. Кажется, она отоспалась на неделю вперед. И сейчас, после сытного завтрака, чувствовала прилив бодрости. Только вот чем заняться тут, понятия не имела. Разве что хотела снова полюбоваться видом, открывающимся с ее веранды. Покончив с уборкой на кухне, Кира поспешила в свою комнату. Дом пустовал. Дениса она нигде не встретила. Интересно, он живет тут один? Неужели ему никто не помогает в работе? А женщины? Ну, девушки, ладно. Не может быть, чтобы у него не было девушки. Может, приходящая? Почему-то Кире хотелось думать, что и девушка не живет с ним в одном доме. Двигаясь по коридору и дойдя до широкой его части, Кира поняла, что приблизилась совсем не к своей двери, а к Денисовой. Мало того, она уже взялась за ручку, прежде чем сообразила, что собирается сделать. Резко одернув руки, Кира попятилась, а потом снова замерла и прислушалась. За дверью царила тишина. Кажется, там никого нет, и если она одним глазком взглянет на его спальню, то беды в этом не будет. И она решилась. Бесшумно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Первое, в чем убедилась, что комната действительно пустовала. Тогда решила пройти внутрь и притворить за собой дверь. Комната Дениса была вдвое больше ее и делилась на зоны. Спальную с такой огромной кроватью, на какой поместилось бы человек 5, и зону отдыха, в которой стоял мягкий уголок, столик, плазма на стене. Вдоль одной из стен тянулись стеллажи из темного дерева, и чего на них только не было, начиная от книг и заканчивая всякими эзотерическими штучками. Захотелось подойти и рассмотреть все это поближе, но Кира не рискнула. Она и так задержалась, пора было уносить ноги. А еще комната Дениса была отделана в темных тонах, чисто мужской стиль. А вот портьеры на окне были напротив светло-бежевыми, но плотными, не пропускающими света, за счет чего тут тоже царил полумрак. Ну и кто бы сомневался, что веранда его окажется поистине гигантской. Разве что чуть меньше комнаты. А вот вид с нее открывался такой же великолепный, как и с ее веранды. Горы-то одни и те же. И снова Кира восторженно замерла на несколько минут, разглядывая их сквозь панорамное окно. Она так увлеклась разглядыванием гор, что даже не засекла момент, когда ситуация изменилась. «У англичан есть пословица», — раздался за спиной ленивый голос, растягивающие слова на манер песни. Кира дернулась и резко развернулась. Лучше бы она этого не делала. Перед ней стоял совершенно голый Денис, и на коже его блестели капли воды. Все это время он был в душе. В русском переводе она звучит: «Любопытство сгубило кошку», и он медленно двинулся к ней. «А ей что прикажете делать?» Выдавливать спиной стекло и кидаться в пропасть, чтобы только не сгорать от стыда за собственную выходку? И как ей не смотреть туда, что так и притягивает взгляд? «Что мне с тобой делать, Кира?» Приблизился он к ней вплотную. «Ты нарушила мою территорию, вторглась в святая святых». «Ты не говорил, что этого делать нельзя?» Пискнула Кира и попятилась, но почувствовала спиной стекло. «Об этом нужно говорить?» Склонился он к ее лицу, обдавая то теплым дыханием, обволакивая ее облаком чего-то чисто мужского с примесью хвои и цитруса. «Я уже ухожу», — сделала попытку выскользнуть Кира, но он ей не позволил. «Чуть позже». Опустил он руку ей на плечи, пригвождая к месту. «Какой же он высокий!» Мелькнула шальная мысль, которую тут же затмила другая, паническая. «Он меня сейчас поцелует. Должен же я тебя наказать». Голос его снизился практически до шепота. «Нет», — помотала головой Кира. «Ты должен понять и простить», — вспомнила она фразу из какого-то комедийного сериала. «Это не про меня». Проговорил он ей в губы, практически касаясь тех своими, а потом неожиданно лизнул их. «Вкусно», — довольно проговорил. «А язычок у тебя такой же вкусный?» Прижался он к ее губам, раздвигая те языком. Как получилось, что ответила ему на поцелуй, Кира и сама не поняла. Только эмоции, что нахлынули разом, сменили все разумные мысли. И это было крышесносно. Никто еще не целовал ее так, а если и целовали, то она и не испытывала и десятой доли того, что испытывала под натиском его губ. Они терзали и ласкали одновременно. Подчиняли и дарили, обещали и не давали. Она не понимала, долго ли длится поцелуй. В какой-то момент связь с реальностью исчезла, как и все, что окружало их. Остался только он и она, и их соединенные губы, смешанное дыхание. Денису пришлось поддержать ее, чтобы не упала, когда поцелуй прервался по его же инициативе. Только тут поняла, что обнимает его за шею. Резко отдернула руки, приходя в себя. Но так и не получилось хоть что-то сказать. Только и могла, что смотреть в его черные непроницаемые глаза. «Все, можешь идти», — проговорил он, и голос его прозвучал хрипло. «Тогда отпусти меня», — пробормотала Кира. Он все еще продолжал держать ее за плечи. Денис отступил на шаг, и в этот момент взгляд Киры замер на его члене, который выглядел сейчас совсем не так, как еще недавно. Теперь он был готов ринуться в бой, как и с ней творилось что-то невероятное. Внизу живота все пульсировало. Ни разу она так быстро и настолько сильно не возбуждалась. А когда мелькнула мысль, что хочет почувствовать его в себе, Кира запаниковала всерьез. Ведь совсем не за этим она сюда ехала. «Я мужчина, Кира, и реакция на тебя у меня естественная», — с усмешкой пояснил Денис, ни грамма не стесняясь собственной ноготы. «И целуешься ты классно. Может, повторим?» Сделал он вид, что снова хочет приблизиться. «Нет», — дернулась Кира и поспешила к двери. «Ну, не сейчас, так в другой раз». Покидала его комнату под тихий смех ее хозяина. «Какая же она дура! Правы англичане! Кошке лучше не совать свой любопытный нос, куда не просят, а иначе... Иначе ее сгубит собственное же желание». Какое-то время Денис продолжал смотреть на дверь, за которой скрылась любопытная беглянка, а потом вышел на веранду. Солнце палило нещадно, но с гор дул прохладный ветерок. То, что надо ему сейчас, чтобы остудить пылающий разум и плоть. С этой девушкой было что-то не то. Только вот что? Что именно он почувствовал? Ну, кроме неуверенности в себе и неустроенности в личной жизни. Она как будто сама подсознательно стремилась все разрушить. Но зачем? Первый раз он встречал такую ауру, что вроде и не отталкивала от себя, но предупреждала, что трогать ее опасно. И было еще что-то, но настолько смутное, что Денис даже не смог разобраться, из какой это области. Когда смотрел на нее, она не казалась ему чужой. Но с этой девушкой он точно не знаком. Память на лица у него фотографическая, и ее-то уж точно запомнил бы. Таких красоток нечасто можно встретить. И, кстати, о своей внешней красоте она тоже была довольно низкого мнения. Это уже из области заниженной самооценки. Придется с ней серьезно поработать, и начнут они уже сегодня вечером. То ли дело Ганс. Проблемы этого качка плавают на поверхности, даже в сознании копаться не приходится. Стелется перед женушкой, вот та и вытирает об него ноги. А когда и это надоело, сделала его и вовсе рогоносцем. Слабак. Разве ж так можно с женщинами? Вот их где нужно держать. Сжал Денис кулак. И ласку выдавать порционно, как и комплиментами не раздаривать. Тогда и на шею садиться не будут. Да и собственная голова куда как легче без развесистых-то. Даром, что Ганс с виду грозный, а в душе мягче воска. Лепи из него не хочу. Как обычно с ним бывало, когда встречался с интересным случаем в своей практике. Денис переполнился энергией. Что было кстати, потому что планировал он наведаться в город к человеку, которого, мягко говоря, недолюбливал. Но только у него можно было разжиться специальной смолой, что Денис использовал в своих настойках. Разновидность мумиё, которое тот продавал по баснословной цене. Но изредка Денис Торгашу оказывал услуги предсказателя и за это имел очень солидную скидку. И все же, как он отреагировал на один только взгляд девчонки, это тоже его удивило. Не девственника уже давно, а стоило ей только посмотреть на его член, как тот мгновенно взбунтовался и захотел большего, гораздо большего. И целуется она божественно, а как от нее пахнет. Не шампунем или гелем для душа. У нее какой-то собственный запах, сладкий, манящий. Так и хочется надкусить. Однозначно. Завтра после работы сразу к Юлечке, его знойной красотке и жаркой штучке. Она так делает ему минет, что член потом поет ей дифирамбы, удовлетворяя по полной. А уж как ему хорошо после столь бурного секса. И как он может вот уже 2 недели не вспоминать про смуглянку? От мысли о Юлечке и воспоминаний об их последней встрече новая волна эрекции не заставила себя ждать. Денис аж застонал. Да что ж за день сегодня? Сколько раз еще он должен возбудиться и оставаться неудовлетворенным? Все, пора смываться. Зной городских улиц, от которого не спасает даже кондиционер в машине, быстро расплавит все ненужное и позволит тому вытечь из головы. А потом еще встреча с этим жирным уродом. Денис быстро собрался и покинул свой горный рай, как сам называл свое жилище. Постояльцев не встретил ни одного, и на том спасибо. Толстосум, наверное, отсиживается в бунгало, проклиная все на свете. А девчонка удрала в свою комнату, и она очаровательно краснеет. Да. Машина его стояла в гараже, который он выстроил в ущелье в каменном углублении. С дороги, ведущей в поселок и город, ее видно не было, да и вряд ли кто-нибудь посягнул бы на его собственность. Личность Дениса Белого с каждым днем становилась все популярнее. Это тешило его ЧСВ, чего уж там. Знаменитым быть приятно. Но временами это же доставляло неудобства, когда приходилось раздавать автографы толпам девиц, ищущим в его лице любовь всей своей жизни, а выражаясь точнее, известного и при бабках мужика. Только видел он их всех насквозь. Кира отвлеклась от экрана ноутбука, потянулась и посмотрела на горы. Нет, но это просто какой-то рай на земле, неописуемая красота, вызывающая восторг в душе. И смотреть на все это великолепие можно безостановочно. А еще в этом раю отлично работается. После всех тех неловкостей, что произошли недавно, она спряталась в отведенной ей комнате и решила потратить время с пользой. Переместилась с ноутбуком на веранду, удобно устроилась на диване за столиком и погрузилась в работу. Она писала психологические статьи для пары женских сайтов. Платили за них, конечно, копейки, но это лучше, чем вообще ничего. Учитывая, что постоянную работу вот уже месяц найти она не могла. Парочка заказов у нее горела, и она вынуждена была работу взять с собой, и правильно сделала, потому что одна статья уже была готова, и Кира с чистой совестью отправила ту заказчику. А еще она проголодалась, как всегда случалось с ней от долгого сидения за компьютером. Да и время уже далеко перевалилось за полдень, а значит, пора наведаться на кухню, как ей милостливо разрешил Денис. Ох уж этот Денис! Стоило только вспомнить их последнюю встречу, как сразу же бросила в жар. А этот поцелуй? Вот зачем он только ее поцеловал? Теперь каждый раз, как будет его видеть, только и будет делать, что вспоминать этот поцелуй и мечтать о повторении. Дом пустовал, и до кухни Кира добралась без происшествий. Готовить ей ничего не хотелось, и из обнаруженных в холодильнике огурцов, помидоров и ветчины она быстренько соорудила себе летние бутерброды, с которыми и отправилась на улицу. На этот раз она решила внимательнее рассмотреть скальную площадку с садом, что вела к дому. Фруктовые деревья, посаженные в саду, уже плодоносили. Но, судя по виду, пика спелости, все эти фрукты достигнут не раньше осени. И все равно ими уже пахло, да так чарующе, что Кира ненадолго остановилась, втягивая этот пряный запах, насыщаясь им. В сочетании с горной свежестью это было настолько необычно, да настоящей экзотики. В таких местах ей еще не приходилось бывать, да и в других тоже. Она всего-то выезжала из города пару раз за всю свою жизнь, к тетке в деревню, и каждое лето проводила на даче у сестры. Сад был совсем небольшим, и сквозь негусто росшие деревья отлично просматривался гостевой домик. Заметила Кира и шезлонг на открытой площадке, на котором, по всей видимости, возлегал еще один клиент Дениса. Наверное, пора познакомиться и с ним поближе, раз уж вынуждена играть роль помощницы Дениса. Главное, не забыть об этой роли и не сболтнуть лишнего. Вот и бутерброды пригодятся, угостит ими гостя. «Добрый день. Не хотите ли бутерброд?» – проговорила Кира, останавливаясь рядом с шезлонгом, и, кажется, напугала гостя. Тот лежал в расслабленной позе, на спине, накрыв лицо носовым платком. Кроме плавок на нем ничего больше не было, и Кира по достоинству оценила его накачанный торс. Сразу становилось понятно, что в тренажерный зал этот самец наведывается регулярно. А вот клетчатый платок ее насмешил. Вспомнился анекдот про некрасивую девушку с отличной фигурой. А уж когда мужчина дернулся всем телом от ее приветствия, Кира и вовсе с трудом удержалась от смеха. Кто бы мог подумать, что в столь мощном теле сокрыт довольно трепетный дух. «Что?» – вытаращился на нее гость, резко сев на шезлонге, отчего тот под ним жалобно скрипнул. «Хочу угостить вас бутербродом и познакомиться поближе». Лучезарно улыбнулась Кира, протягивая гостю тарелку. «А этот экстрасенс дома?» – воровато оглянулся тот. «Кажется, он куда-то ушел». «Фух, отлично!» – и схватил бутерброд с тарелки. Реакция его еще больше позабавила Киру. «Интересно, чего он так боится?» «Чего же вы стоите, Кирочка? Присаживайтесь!» Подвинулся, освобождая ей место рядом с собой. Кира с сомнением взглянула на и так изрядно прогнувшийся пластик, и, видно, мысли ее отпечатались на лице, потому что мужчина проворно вскочил и проговорил. «Лучше я вам сейчас принесу другой лежак, и мы вместе позагораем. Идет?» Умчался он за бунгало, демонстрируя Кире свою спортивную форму. Вернулся через минуту с еще одним шезлонгом, на который Кира с удовольствием и забралась, вгрызаясь в бутерброд и протягивая соседу тарелку с добавкой. Хотелось бы ей сейчас тоже надеть купальник, но такового в ее багаже не было, не догадалась прихватить. Пришлось ограничиться тем, что задрала юбку сарафана, оголяя ноги, и подмечая плотоядный взгляд, которым окинул ее мужчина. Ну и ладно, от взглядов с ней ничего не случится, и флиртовать она с ним не собирается. «А вас зовут Ганс Карлович?» — повернулась к соседу по солярию. «Просто Ганс. И на «ты», а то чувствую себя старпером», — усмехнулся он. «Сколько же ему может быть лет?» — прикинула Кира. «Не больше 40. Да и без разницы. Как говорится, желание клиента — закон, а он сейчас, получается, и ее клиент тоже». «Ты немец?» «По отцу», — кивнул Ганс. «Мать хохлушка. И внешне должно быть похож на отца. Светловолосый, голубоглазый. Лицо у него довольно приятное, если убрать это зверское выражение. Впрочем, на нее он так не смотрит, а все больше с лаской во взгляде. А вот Денису отвешивал своей зверовости с лихвой. «А ты давно с ним?» Кивнул он в направлении входа в дом. «В каком смысле?» Перепугалась Кира. «О чем это он сейчас подумал?» «Ну, в смысле, давно в его помощницу ходишь?» — хохотнул Ганс, явно имея в виду не только это. «Совсем недавно, и кроме работы нас ничего больше не связывает». Грозно посмотрела на него, чем уже вызвала откровенный смех. «Да ладно тебе, понял я. Захотелось подколоть просто», — миролюбиво произнес, отсмеявшись. «И как тебе его методы?» — посерьезнел вмиг. «Методы? Чтоб она еще знала, что он имеет в виду». «Нормальные методы. А что именно тебя не устраивает?» — уклончиво ответила. «Да все эти чертовы диеты!» — в сердцах сплюнул он. «Даже покурить не могу. Боюсь испортить результат. Не курить, не жрать и не пить». А она его бутербродами кормила. Испугалась Кира. «Но как Денис узнает, пришибет. Морально». А этот ел себе и в ус не дул. «Да ты не боись, очищение ведь только завтра начнется», словно прочитал Ганс ее мысли. А он не тупой, каким сначала Кире показался. Сегодня подготовка. Так они и сидели, болтали. Кира даже получала удовольствие, особенно когда Ганс перестал лапать ее взглядом. Разговаривать с ним было приятно и слушать интересно. И какой-то он был бесхитростный, что ли. На жену вот жаловался, что гуляла-то от него. Не каждый мужчина способен так честно о себе рассказать. И жестокости в голосе она не подметила, даже напротив. Во всех своих проблемах он вроде как себя одного винил, что мало уделяет ей внимания. «А ты уверен, что Денис тебе поможет?» – не удержалась Кира от вопроса. «Он лучший в этом деле, мужики сказали. Был у него тут один из наших и с такой задницы вытащил. А ты сомневаешься?» «Да нет, нет, конечно», – спохватилась Кира. «Просто интересно твое мнение». «Я ему верю». После короткого раздумья заключил Ганс. «Он хоть и козел, но дельный козел». «Вот это характеристика!» Кира вновь едва не рассмеялась. А тут и предмет их разговора появился на горизонте. Вернее, ступил на плато. Кира в который раз заценила внешний вид экстрасенса. Но как с картинки глянца сошел, честное слово. Высокий, статный, поджарый. Ни грамма лишнего, одет стильно. Да и одежда ему любая пошла бы, наверное. А уж как он выглядит без нее. Тут Кира почувствовала, что краснеет, и захотелось одернуть подол, хоть до этого ее совершенно не смущали собственные обнаженные ноги. «Твой пожаловал», — заметно скис ее собеседник. «Ганс, мы же договаривались», — поспешила сказать Кира, пока Денис к ним не приблизился. А шел он именно в их сторону, и подол она все же одернула. «Но я имел в виду начальник», — усмехнулся Ганс и демонстративно замолчал. Денис остановился возле шезлонгов и какое-то время смотрел на них сверху вниз. «Вижу, познакомились поближе». Широко улыбнулся, и Кира залюбовалась его ямочками, прям глаз не могла отвести. «Это хорошо. Кира, ты мне нужна», — деловито проговорил, развернулся и потопал к дому. Кире ничего не оставалось, как последовать за ним. Начальничек нашелся. В доме было прохладно, даже свежо. Кира немного подмерзла, но тут, скорее всего, сработал тот фактор, что до этого она изрядно подпеклась на горном солнце. А ведь ее предупреждали, что оно очень коварное. Оставалось надеяться, что она не обгорела за разговорами по душам с Гансом. Дениса Кира нашла на кухне. Тот как раз достал из холодильника апельсиновый сок и жадно хлебал его прямо с пакета. «Хочешь?» – протянул ей пакет, заметив в дверях. «Нет, спасибо». От мысли, что сейчас выпьет что-то холодное, ее начало морозить, и она невольно обхватила себя руками. Поджарилась. Нахмурился Денис и приблизился к ней. Он внимательно осмотрел ее плечи и руки, а потом вынес вердикт. «Ты обгорела». «Разве?» Тоже осмотрела свой кожный покров Кира, но даже покраснения не заметила. «К вечеру появится», — кивнул Денис. «Пошли». Поманил ее за собой. Он привел ее в самый настоящий врачебный кабинет. Здесь даже пахло, как в больнице, и мебель была соответствующая. Металлические шкафчики со стеклянными дверцами, заполненные всякими банками-склянками. Кушетка, на которую Денис и пригласил Киру присесть. Стол, пара стульев. В общем, кабинет врача не дать не взять. Ну да, он хирург, но не ведет же прием на дому. Или ему это нужно для клиентов? Кира терпеливо ждала, пока Денис копался в баночках. Наконец он нашел нужную и вновь приблизился к ней. Бесцеремонно раздвинув ее колени, он преспокойненько устроился у нее между ног и спустил лямку сарафана. Каков нахал! А он, меж тем, принялся смазывать ее плечи и руки чем-то холодным и пахнущим мятой. От этого Киру зазнобило еще сильнее. «Но что я хочу сказать? Сама виновата!» — раздался сверху его спокойный голос, и Кира вздернула голову. Он сосредоточенно втирал мазь, в то время как ее кожа покрывалась мурашками. И неизвестно, от чего сильнее, от его прикосновений или от озноба. «В горах с солнцем не шутят. Ты тут впервые?» «Да», — ограничилась Кира и услышала, как клацнули ее зубы. Денис тихонько рассмеялся. «Глупенькая, вечером будешь похожа на вареного рака, но завтра уже все пройдет. Все, готово». Завинтил он крышечку на банке и понес ту к шкафчику. Кира тоже встала и зачем-то двинулась за ним. И если бы он резко не остановился и не развернулся, она, возможно, успела бы сменить траекторию, а так оказалась прямиком в его объятиях. «Кажется, у тебя жар», — обхватил он ее руками и притянул к себе. Кира уткнулась ему в грудь и невольно вдохнула запах чистого тела и летнего зноя с легкой примесью мужского парфюма. Она потрясла головой, не в силах стряхнуть наваждение. «Нет, со мной все хорошо», — пролепетала все туда же, ему в грудь. «Точно, жар», — прижался он прохладными губами к ее пылающему лбу. «Нужно выпить жаропонижающее». Но, вопреки словам, прижал ее к себе еще теснее одной рукой, а другой прикоснулся к подбородку, заставляя посмотреть на себя. «Есть еще один способ сбить температуру», — тихо проговорил и проскользил губами по ее щеке к губам, целуя в самый краешек. «Заняться любовью». Жар двух сплетенных тел, высвобождаемая сексом энергия, все это способствует твоему выздоровлению. Ну и пока еще ты не стала похожа на рака, я хочу тебя. И тут до нее дошел смысл всего того, что бормочет он ей в губы, словно ушат холодной воды на голову вылили. И в эту же голову ударило возмущение такой силы, что Кира резко отпихнула от себя Дениса. Да так резко, что тот чуть не упал. И он смеялся, в голос, хохотал над ней самым бесстыдным образом, потешался, издевался, в то время как она плавилась в его руках. «Да пошутил я!» — простонал он, хватаясь за живот. «И ты уже красная!» Он полез в ящик стола и достал оттуда блистер с таблетками. «Держи!» — протянул ей, все еще посмеиваясь. «Выпей сразу две, и еще две на ночь. Завтра будешь как огурец». Кира схватила таблетки и вылетела из кабинета. Что бы она сейчас ему ни сказала, а хотелось сказать так много, он бы все равно не воспринял и обсмеял ее. И только закрывшись в своей комнате, она вспомнила, что зачем-то ее звал Денис в дом и хотел поговорить. Ну вот и поговорили, а остальное подождет до вечера. Она заглотила две таблетки, как велел доктор, и забралась в пахнущую свежестью постель. До вечера можно и вздремнуть с чистой совестью.